Эпилог. 3 года спустя. Вечность любви. Не год по контракту, а 3 года по любви. Они пролетели, как один долгий, насыщенный день. Я сидела на том самом месте, где мы когда-то рухнули, истекшие кровью и страстью. Прямо на этом месте теперь стояли прочные деревянные качели, а под ней... Увлеченно ковыряя палкой влажную после утреннего дождя землю, сидел наш сын. Егор. Его черные, как смоль, волосы в отца, а упрямый дуванчик на макушке и ямочки на щеках — мои личные победы. На его лице была сосредоточенная гримаса, точь-в-точь, как у Тристана, когда тот чинил снегоход в сарае. Как в шутку пробурчал отец Тристана при виде этого чуда: тест ДНК на отцовство не понадобится. Да он и сам такой же. Внутри меня шевелилась новая жизнь, вторая. Девочка, как уверял Тристан, положив руку на мой уже заметно округлившийся живот. На этот раз у нее будут твои глаза, Ангелина. Хвойные или салатовые, как весенняя трава. Я наблюдала, как Тристан учит Егора отличать след зайца от следа лисы. Они были оба на корточках, его мощная спина, привыкшая к тяжести бронежилета, теперь сгибалась, чтобы быть на уровне мальчишеских глаз. Он говорил тихо, терпеливо. Никакой прежней стальной холодности, только спокойная, уверенная сила отца, передающего свои знания наследнику. Он почувствовал мой взгляд, обернулся, и его лицо озарила улыбка. Та самая, редкая и оттого бесценная, что доставалось только мне и нашему сыну. Он поднялся и пошел к нам. Его походка была все такой же хищно уверенной, но теперь в ней не было угрозы. Была принадлежность этой земле, этому дому, нам. «Мама, папа показал птичку!» Егор подбежал и уткнулся нежной розовой щекой ко мне в колено. «Я видела!» — улыбнулась я, гладя его мягкие волосы. «Здорово, правда?» Тристан сел рядом на качеле, обняв меня за плечи. Его рука легла на мой живот, и он почувствовал легкий толчок. «Бунтует», — усмехнулся он. «В кого бы это?» — подняла я бровь. Он не ответил, только притянул меня ближе и поцеловал висок, на котором еще виднелся маленький шрам. В это прикосновение была вся наша история. И боль, и ярость, и та пылкость на лужайке под радугой, и тихие утро, вот такие, как сегодня. Егор потянул за рукав. «Папа, а когда сестра появится, мы будем с ней драться?» «Нет», — Тристан посмотрел на него серьезно. «Ты будешь ее защищать, как я защищаю маму, понял?» Мальчик кивнул с важным видом. В его глазах загорелись искра ответственности. «Но, может быть, он имел в виду драться вдвоем против кого-то?» — засмеялась я и обняла обоих своих мужчин. Я смотрела на них, на моего могучего мужа и нашего маленького воина, и чувствовала, как что-то теплое и огромное переполняет меня. Мы построили это. Не из страха, не из расчета, из обожженных кирпичей нашей боли, сцементированных доверием и выстроенных в крепость нашей любовью. Это не была заслуга одного из нас. Каждый сам для себя открыл свое сердце и позволил войти в него другому человеку. Позволил себя любить. И позволил себе не сворачивать со своего выбора в этом мире бесконечных иллюзий. Тристан поймал мой взгляд. «О чем думаешь?» «О том, что год кончился», — сказала я тихо. «А вечность, она вот такая. Тихая». Он покачал головой, его изумрудные глаза сияли, а в них отражалась я. «Добро пожаловать в нашу вечность».